Однако главным достоинством этой половины кабинета являлась отличная звукоизоляция. «Кофе будешь?» — поинтересовался Волков, усаживая Ильгара в кресло. И, не дожидаясь ответа, нажал на кнопку чайника. «Правда, у меня только растворимый, так что не обессудь». Ставить в кабинет кофеварку Федор ленился. Возни больше, а результат не намного лучше. Обходился так. «Я, наверное, не хочу», — неуверенно пробормотал юноша. Но очкарик уже выставил пару чашек, банку с кофе и сахарницу. Кивнул. «Сам делай». Залил свою чашку подоспевший кипяток, размешал сахар, закурил и, откинувшись на спинку кресла, дружелюбно посмотрел на Ильгара. «Сразу скажу, что мы будем беседовать без протокола». «Почему?» Юноша, который как раз наливал кипяток в свою чашку, остановился и настороженно посмотрел на Федора. «Честно говоря, — по-прежнему добродушно продолжил Волков, — не вижу в нем необходимости. Ты уж извини, Ильгар. Кстати, ты не против, если я буду обращаться к тебе на «ты»?» «Нет». «Вот и хорошо. Так вот, ты уж извини, но я не верю, что ты способен на убийство. Конечно, история со свадьбой дала тебе мотив. Да еще какой мотив?» Юноша понял, для чего Волков выдержал красноречивую паузу. Но промолчал, спокойно размешивая ложечкой сахар. Не стал убеждать милиционера в своей невиновности. «Ты ведь думал о мести?» «Что ответить? Соврать?» Но внутренний голос напомнил: «Перед тобой охотник. Врать ему еще придется. Пока же следует говорить правду. Тем более, отвечая на такой вопрос». «Думал», — признался Ильгар. «Почти месяц думал». И пронзительно посмотрел на Федора. «Я люблю Лалу. Мы выросли вместе. Я дарил ей цветы. Я первый ее поцеловал. И должен был стать ее первым мужчиной. Я!» «Хорошо, что ты ответил честно», — спокойно продолжил очкарик. «Ты умный парень, Ильгар. Мне это нравится. А поскольку ты умный, ты должен понять, почему оказался здесь». «Вы меня подозреваете. А я просто не имел права пройти мимо истории со свадьбой». Волков ободряюще улыбнулся. «Это бы показало мою полную профессиональную непригодность. Хочешь печенье?» «Нет». «А как ты мечтал отомстить Арифу?» «Убить», — Ильгар ответил машинально, не задумываясь. «Иногда, когда начинаешь говорить правду, остановиться очень трудно». «Как?» «Застрелить. Из ружья или пистолета, неважно. Главное, чтобы он видел, кто его убил, и понимал, за что». «Звучит немного романтично». Очкарик затушил сигарету и отодвинул пепельницу от края стола. «Согласен?» Он всем своим видом показывал, что услышал именно то, что ожидал. «Наверное», — протянул юноша. «Но раз уж мне оставалось только мечтать, почему бы не представить красивую сцену?» Парень хорошо держится и хорошо говорит, причем почти без акцента. Чувствуется, что не тупица, готовящийся встать за рыночный прилавок. Учился. Скорее всего, хорошо учился. «Лала сильно переживала ваш разрыв?» «А как вы думаете?» «Мне Лала показалась целеустремленной девушкой», — ответил Федор. «Почему она послушалась родителей? Почему не стала сопротивляться?» «Почему?» Сколько раз Ильгар задавал себе этот вопрос? 10, 100, 1000? Много-много тысяч. Почему? «Она хорошая дочь». «Послушная?» «Да», — юноша помялся. «К тому же, что мы могли сделать? Сбежать? Куда? На что жить? Нам ведь еще учиться». «А кем она хотела стать?» «Врачом», — брякнул Ильгар первое, что пришло в голову. «А кем она хотела стать?» Юноша не помнил. Хотя они периодически обсуждали будущее. И в этом будущем жизнь всегда выглядела богатой. Богатой. «Врачом?» — удивился очкарик. «Она, Лала, никак не могла решиться». «У послушных детей такое бывает», — согласился Волков. «Да», — протянул Ильгар. «Кстати, о послушании», — мягко произнес Федор. «Мне показалось, что на Лалу положил глаз Назим Гусейн. Как ты думаешь, Лала послушается отца, если он велит ей выйти за него замуж?» Смысл фразы не сразу дошел до юноши. «Что?» «Девчонка нравится младшему Гусейну», — с издевательской улыбкой сообщил очкарик. «А учитывая, что Ариф был конченным педерастом, я не удивлюсь, если выяснится, что Назим пялит твою подружку уже несколько месяцев. С самой свадьбы». Федор был готов к рывку Ильгара, но все равно едва успел среагировать. Разумеется, ослепленный яростью щенок не являлся серьезным противником, Однако бешенство добавило ему и силы, и скорости. Хотя при этом он совершенно не соображал, что хочет сделать. Выставил вперед руки. Пытался вцепиться в горло. Волков встретил щенка ногой, толкнул к стене. Именно для того он и распорядился повесить грамоты повыше, чтобы не повредить в таких случаях. Не теряя времени, подскочил и дважды саданул Ильгара в живот. Позволил опуститься на пол, заломил руку, чтобы у щенка не возникло желания продолжить потасовку, и заорал ему в самое ухо. «Дурак малолетний! Ты еще не понял, что тебя подставили!» «Сука!» — хрипел Ильгар. «Пусти, сука!» Волков дернул руку мальчишки сильнее. «Пусть боль прочистит мозги», а сам продолжил орать. «Тебя развели, щенок! Отымели по полной программе, ты понял? Тебя использовали, дурак! Использовали! И использовали!» Юноша стонал от боли. Он еще ничего не понимает. Он только слышит. «Использовали, подставили, развели, использовали!» «Ты, дурак! Ты повелся! Тебя развели!» «Нет! Тебя использовали, Ильгар! Банально использовали!» Теперь Федор не орал, говорил чуть тише, но очень четко. Теперь парень его слышал. Им нужно было убрать Арифа, чтобы добраться до его денег, понимаешь? И они решили подставить тебя. Я ничего не понимаю. Я ничего не делал. Ты идеальная жертва, Ильгар. Неужели не понимаешь? Ты любишь Лалу, ты обижен на Арифа. У тебя есть мотив. Она использовала тебя, Ильгар. Она и не думала к тебе возвращаться. Она хотела, чтобы ты убил Арифа, чтобы ты убил Арифа. Ты ведь убил Арифа, Ильгар. Лала заставила тебя убить Арифа. Лала заставила тебя убить Арифа, да? Ты убил Арифа, Ильгар. Ты убил Арифа, ты понимаешь? Ты его убил. Ты! Боль, сопли, слезы, пол, к которому прижата щека. И голос. Голос охотника. Охотника, для которого нынешняя жертва даже не дичь. Муха. Ты убийца, Ильгар. Ты убил Арифа. Но он нашел в себе силы прохрипеть. Нет. Ты был в казино, Ильгар. Ты был в казино в ту ночь. Не был. Ты ведь не играть туда ходил, да? Не играть. У тебя нет денег, чтобы играть. Ты пошел в казино, чтобы убить Арифа. Лала уговорила тебя убить Арифа. Лала тебя подставила. Лала спит с Назимом. Ей нужны деньги Арифа. Я не был в казино. Тебя опознал охранник, Ильгар. Первое, что я сделал, показал охранникам твою фотографию. Тебя опознали, Ильгар. Ты был в казино. Ты пошел в казино, чтобы убить Арифа. Ты убил Арифа. Охранник ошибся. Тебя сняли на видео, Ильгар. Неужели ты думал, что мы не проверим видеокамеры? Твоя рожа есть на камере. Камера не работала. Боль, сопли, слезы, пол. И голос охотника. В такие моменты очень трудно думается. «Откуда ты знаешь?» Волков ослабил хватку. «Откуда ты знаешь, что видеокамера не работала? Кто тебя предупредил? Кто научил тебя, как нужно убить Арифа? Назим? Лала?» «Нет!» Теперь Ильгар просто скулил. «Я не убивал! Я не был!» «Но охранник тебя опознал!» Выдохнул ему на ухо Федор. «А зачем ты звонил Эльмире?» «Какой Эльмире?» «А вот теперь можно добавить боли». Рука пацана вновь пошла вверх, заставив его застонать. «Зачем ты звонил Эльмире той ночью?» «Я не звонил». «Конечно, не звонил. Ты звонил Лале. Ты дурак. Ты понимаешь, что ты дурак. Ты понимаешь, что ты дурак. Отвечай!» «Я... тебя подставили». Тебя подставила девка, на которой ты должен был жениться. Но ты еще больше дурак. Ты звонил на конспиративный телефон со своей трубы. Ты выдал себя с головой, понимаешь? «Эльмира, моя любовница», — прохрипел юноша. «А Закир Таги? Он ведь купил сим-карту для тебя, да? А Эльмира для Лалы. Неужели ты думал, что я не узнаю? Какой же ты дурак, Ильгар, маленький дурак. Тебя обвели вокруг пальца, тебя подставили. Ты сделал Назима и Лалу богатыми и счастливыми, а сам сядешь в тюрьму. Я тебя посажу, дурак. Я тебя закрою лет на 20, ты понял? Ты выйдешь оттуда старым, никому не нужным бродягой с чахоткой без зубов, ты понял?» Ильгар зарыдал. Игра окончена.